Глава 14. Айка увлеклась учебным поединком, как всегда стараясь полностью выложиться физически и ментально, и не заметила, что у главного входа во двор начался беспорядок. Когда они с Сарек отскочили в стороны, тяжело и быстро дыша, шум и гвалт наконец достигли ушей Айка. Она оглянулась. Толпа сестер-танцовщиц заполнила вход, все говорили разом. Не бросая деревянного клинка, она пошла туда и пробилась к дверям, увидев, как Юна схватила старика, одного из дворцовых слуг. Она держала его за шею, словно пойманного гуся. Поднос и сегодняшняя пища лежали на полу. Рис, хлеб и какие-то овощи. «Что тут?» – спросила Айка. «Треклятое оскорбление! Вот что!» – зарычала Юна, снова встряхнув беднягу. Глаза лакея выпучились, он хрипел и хватался за ее твердую руку. «Отпусти!» – сказала Айка, показывая, что раздражена ненужной сценой. Тонкие губы Юны напряглись, опускаясь. Она внимательно всмотрелась в лицо Айка, ища малейшего повода бросить вызов. Потом крякнула и бросила старика. Тот почти упал, но поклонился, потирая шею. Юна махнула рукой. «Иди к своим мерзким хозяевам и скажи, мы не будем терпеть вашего дерьма!» Собравшиеся сестры громко добавляли свои претензии. Слуга метнулся к дверям. Айка посмотрела на рассыпанную пищу. «И как это поможет облегчить голод?» Юна снова махнула рукой. «К лучшему! Червивый рис, протухший хлеб, старые невкусные коренья, оскорбление! Мы стража короля, и нам смеют предлагать такую мерзость!» «Город в осаде!» Айка не смогла убрать сарказм из голоса, и глаза Юны сверкнули гневом. Она подскочила, нагнулась и прошептала. «Не думай, что справишься со мной так же просто, как старал!» Айка потратила долю мгновения, оценивая возможности. Подобно Тарал, Юна уважала силу. Любые извинения и объяснения восприняла бы как признаки страха, слабину. Она не хотела стычки, но было слишком поздно. Айка скрестила руки на груди, подняла брови. «Не заставляй меня трудиться!» «Итак, ужин испорчен». Юна не отрывала от нее взгляда, ища любые признаки страха. Дрожь или нервный тик. Не обнаружив искомого, отстранилась, чуть слышно фыркнув. Ушла, бросив на ходу. «Кто тебя ставил командовать?» Айка не стала объяснять, что Халленс лично объявила ее заместительницей. Капитан не желала сообщать это всем, и Айка уважала ее решение. Очевидно, ей намекали. «Ты должна завоевать уважение сестер, хотя почти все они служат дольше тебя самой». Она пошла искать командующую. Указания встречных танцовщиц вывели ее в дальний западный сад, куда им еще разрешалось заходить. Там Халин стояла в размышлении, сложив руки за спиной и глядя на запад. Айка приблизилась, как-то угадав, что женщина уже ощутила ее приближение и даже узнала, кто идет. «Местные злятся», – пробормотала Айка. Капитан бросила на нее взгляд, на губах появилась улыбка. «Ясно». «Мы больше не можем терпеть». «Знаю. В следующий раз прольется кровь». «Вполне возможно». «Тогда почему?» Айка сжала губы, подавив упреки. Она отлично понимала. По приказу короля. «Мы теряем эффективность». «Да». Женщина протянула руку, сорвав засохший цветок на буром стебле. «Убийственный холод. Я слышу, как слуги жалуются на необычные морозы». Айка дрожала. Впрочем, так с ней бывало всегда после упражнений. «Да? И что?» Халин снова метнула на нее взгляд, на миг показавшийся полным беспокойства. «Новые вести», — сказала она с хорошо знакомой железной ноткой. Спина Айка вдруг заболела от напряжения. «И?» «Скоро начнется. Нам прикажут взять и удержать некую позицию в городе. Едва узнаем какую, сразу выдвигаемся». «Понимаю». Командир снова окинул ее взором и тяжело вздохнула. «Посланец был необычным. Ночной клинок весьма низкого ранга, с манерами почти страшными. Думаю, клинки понесли в городе жестокие потери. Тот, которого я видела, казался совсем загнанным». Айка коротко фыркнула. «Невероятно». «На юге, да. Там нет равных ночным клинкам. Но здесь мы близки к землям старых владык Талли. Слуги Железной Короны затаились на десятки лет». Айка содрогнулась, слыша упоминание об ассасинах, уничтоживших руководство прежней гегемонии. «Их истребили во время мятежей». «Может быть, но нужно быть осторожными». Озадаченная и порядком встревоженная намеками командующей, Айка кивнула. «Разумеется». Халленс как будто отдернул себя. «Холодно. Тебя ведь не было с нами при взятии Феделла?» Она упомянула одну из самых знаменитых и кровавых историй периода покорения вольных городов Юга. Айка покачала головой. «Нет, мне тогда еще не позволяли вступить в передовой отряд». «Ясно». Женщина помедлила, словно вдруг передумала продолжать. Губы сжались, она коротко кивнула и жестом велела Айке вернуться в квартиры. «Что же, уже недолго». Они шагали молча, Айка ощущала беспокойство, Халленс казалась рассеянной. Девушка обдумывала вопрос командующей. Падение Феделла. Мало кто видел, как погибла семья прежних правителей города. Однако Айка слышала странные, шепотом передаваемые рассказы. Колдовство завершило то, на что оказались неспособны военные отряды Чулалорна. Несокрушимая оборона была разрушена ночью. Немногочисленные солдаты, которым позволили войти в личный покой семьи, прежде чем те были запечатаны, увидели нечто невообразимое. Говорят, целые комнаты были полны иния. Женщины-мужчины сидели за столами, замороженный в миг приема пищи. Ужасно. Айка с тревогой смотрела на Халленс, припоминая ее озабоченные обмолвки. Итак, битва превращается из столкновения равных во что-то иное. Все их тренировки, все замечательные навыки окажутся бесполезными. Она вспомнила свое негодование, свое желание, чтобы Чулалорн не подсылал ночных клинков к защитнице. Неужели, не преуспев в этом, он обратился к мерам еще более отчаянным и опасным. Такая возможность явно тревожила и командира. Как ни странно, сильнее всего Айка боялась за Чулалорна. Боялась, что он запятнает руки подобными делами. Было бы позором для династии, если он пойдет на подлости ради завоеваний. Айка протяжно вздохнула. Возможно, это лишь страх войны перед путями магии. Не понимая их, она полна подозрений. Она подняла глаза и поняла, что капитан глядит с нехарактерной мягкостью. Понятно. Кроме личных забот, Халленс придавлена тяжким гнетом страха за каждую сестру. Пройдя по залам дворца, Шелк нашел их опустевшими и был немало озадачен. Он, как обычно, пришел доложиться Шелминат. Разумеется, внутренняя стража охраняла посты. Но не хватало привычной суеты гонцов, пажей и чиновников. Не было и толпы городских купцов и аристократов, каждый день собиравшихся при дворе, чтобы показать себя и увидеть других, обменяться слухами и заключить сделки. Да, уже целый месяц, как обычно, дневная деятельность города замерла. Вероятно, почти все любители бумаг заболели, ослабли от голода или слишком испуганы, чтобы оставлять семьи и имения. «Все ведут себя так, будто мы проиграли», — подумалось ему. «Но мы не проиграли. Еще нет. Однако, если эта зараза расползется...» Он кивнул стражникам у врат средоточия и вошел, и застыл, ошеломленный и пораженный. Двери глухо захлопнулись, палата была пуста. Неужели сдалась и сама Шелминат? Он тут же одернул себя и прошел в центр. «Нет, ни за что. Он просто привык видеть ее здесь, как будто она не уходит в личный покой». По крайней мере, в садах ее нет, он проверил. Где же? Маг застыл, глядя на скромный символ власти в середине сводчатого зала. Походный стул из дерева и потертой кожи. Пальцы схватили за подбородок, его охватило беспокойство. Правительница осажденного города, похоже, пропала. И тут он сделал то, на что не решался прежде. Начал искать ее. Страх перед открытием садка ослабил, и он потянулся, ища среди множества аур одну, особенную, нечеловеческую, окрашенную, как он успел понять, Куральд Леосаном. Сил потребовалось немало, но он обнаружил ее и сильно встревожился, поняв, где именно. Далеко к северу от города, далеко от высоких стен. Он отпустил Садок и едва не позволил себе неуклюже плюхнуться на ее стул, замерев в последнее мгновение. Начал прохаживаться мимо. Что она задумала ради всех миров? Она никогда не покидала город, кроме как недавно с ним. Он остановился, размышляя. Похоже, ему многое было неведомо. Маг напряженной походкой отошел и сел около двери, вытянув ноги на полу. Сложил пальцы и прижал к губам, раздумывая. Глаза сузились. Он решил дождаться ее. Тихий, но отдавшийся под самим куполом звук заставил его проснуться. Шелминат вошла через дверь, о которой Шелк не подозревал. Новый повод для печали. Ему доверили тайный вход в палату, но не этот. Маг встал, ноги затекли и болели. Шелмина чуть запнулась, удивленная, и подошла к стулу, кивнула ему. «Шелк, что у вас такое, столь неотложное?» «Важнее всего ваше отсутствие». Она была одета для путешествия. Старый кожаный костюм, волосы стянуты и закрыты платком. «И где вы были?» Он различил, как поднялась ее бровь, как изогнулись в раздумье губы. «Полагаю, это мое дело». «Мы, ваши телохранители должны знать». «Вы не из их числа, Шелк». Губы искривились в улыбке. «Склонна полагать, вы плохо подошли бы в телохранители». На миг гнев застил ему зрение. Маг заморгал, сглотнул. Ему хотелось закричать: «Я умру ради тебя!» Однако он лишь переминался с ноги на ногу, сжимая кулаки, проклиная покрасневшее лицо. «Вы были с ним, да? С Риландаресом?» Она снова окинула его взглядом, склоняя голову на бок. Выражение лица напомнило то чувство, с каким можно глядеть на страдающего зверька. «Да, так и было. Знаете ли, он стар, очень стар. Был свидетелем большого числа великих событий прошлого. Я ходила расспросить его о последних тревожных проявлениях в городе». Она села на стул и понурилась. Он не сразу спросил. «И?» Она отвлеклась от размышлений, морщась. «Сказал, что в городской вони сумел различить запах песков забытого оплота». «Оплота Тисти Эддур?» Говоря, она качала головой с таким озабоченным видом, что вся ярость, вся обида покинула мага. Он бросился к ней, словно желая пасть на колени и подставить себя как подпорку против тягот власти. «Мы разузнаем все», – заявил Шелк. Она рассеянно кивнула и как будто забыла о его присутствии. Маг едва не коснулся серебряных волос, гладя, но не посмел, заложив горячие руки за спину. Коротко поклонился и покинул ее. Дорин рылся в груди разномастного вооружения, собранного детишками по приказу Ву. Снаружи почти стемнело, он проспал весь день и успел отдохнуть, хотя еще берег левую ногу, получив глубокий порез после встречи на крыше. Новая ночь увидит то же представление – охоту на ночных клинков. Первая ступень плана, если таковой вообще имеется. Он хмуро поглядел на ржавый, выщербленный нож. Был отличным оружием. 100 лет назад. Выбрав замену потерянным лезвием, он начал рассовывать их в перевязи. «Ага, вот ты где!» – воскликнул Ву, шумно вбегая в погреб их новое убежище. Он потирал руки и поводил бровями. «Готов выполнить мой план, да?» Дорин косо поглядел на приятеля, пробуя кончиком пальца остроту изогнутого кинжала. «Твой план?» Маг остался невозмутимым. «Разумеется. План налета на штаб-квартиру Панга». «Он мне никто». «Не он. Шкатулка, друг мой. Мы должны ее заполучить». Дорин полюбовался на острое, как бритва, смертельно опасное лезвие стилета. «Зачем? Что в ней такого?» «Все равно. Я знаю, что она важна». Дорин уставился на мага, сгорбившегося подобно старцу. «Ты не знаешь, что там, да?» Ву негодующе поскреб щеку. «Мне не нужно знать. Инстинкты твердят, это важно». Натянув старый плащ, Дорин пошел к выходу. «Что ж, это подождет. Я занят собственным планом». «Каким таким планом?» выследить всех ночных клинков? Зачем? К чему? Кто они тебе?» Маг воздел морщинистый палец. «Ага, вижу. Ты хочешь то, что они охраняют. Может, взял контракт?» Палец пренебрежительно дернулся. «Она никогда не наняла бы тебя». «Не контракт. Считай это презентацией». Сидеющие кустистые брови взлетели в преувеличенном понимании. «Ага, снова вижу». Сморщенные губы поджались, голова качнулась. «Ты ждешь моего сообщничества, не так ли?» Дорин ощутил, как привычно напряглись плечи. Парень так легко умел вызывать в нем раздражение. Он поднял глаза к нависшему потолку. «Именно! Когда?» Маг церемонно повел руками. «О, время еще есть. Мальчишки и девчонки не успели расчистить тоннели. Иди во свояси». Палец указал на дверь. «Я дам тебе знать». Дорин раззявил рот. «Боги! Безумен, как раздавленная крыса!» В голове бушевало множество язвительных ответов, однако он лишь выбежал наружу. Много позже, затаившись на коленях в укрытии за дымоходом, он все не мог избавиться от злости на мага-выскочку. «Кем тут себя вообразил? Это был приказ? Какого он связался с ним? С тупым, бесполезным засранцем?» Две темные тени приземлились на крышу, держа заряженные арбалеты. Уставились на улицу внизу, Дорин выхватил клинки и атаковал. Они были вполне умелыми, заметили его бесшумное приближение. Развернулись, но он был слишком близко. Один выстрел ушел в сторону, второй арбалет он выбил из рук. Дорин перерезал обоим жилы под коленями. Бойцы упали на сухую глину крыши. Первого он пнул ногой, заставив полететь в переулок. Второго ударил в живот, будто потрошил рыбу. Ночной клинок, словно гусеница, свернулся на смертельные раны. «Пора преподать урок мелкому мерзавцу», — решил вдруг Дорин. «Прояснить, кто из них главный». Он бросился навзничь. Болты просвистели над головой, стреляли сзади. Двое клинков вышли из укрытия. Один бросил арбалет, нападая, второй натягивал тетиву. Дорин и ночной клинок сошлись на краю крыши. У каждого было по два ножа. Схватка шла в молчании, лишь оружие звенело и скрипело, сталкиваясь, раздражаясь коротким стаккато. Ночной клинок норовил обойти Дорина, подставив под выстрел, а тот старался оставаться под прикрытием противника. Они шагали, шелестя мокасинами по сухой глине, вытянув руки, готовые отразить удар. Серия обманных движений позволила Дорину подойти ближе. Клинок был вынужден отступать, Дорин гнал его без конца, нанося колющие и режущие выпады. Мужчина едва не споткнулся, оправился, но был теперь много ближе к собрату. Дорин вел его туда, куда и хотел. Противник ухитрился заблокировать оба ножа. Они балансировали на краю, сойдясь тело к телу. Ножи скрипели, ночной клинок коротко и хрипло дышал ему в лицо. Дорин понял, что допустил ошибку. Противник оказался выше и сильнее его, да и второй переместился и, уже вблизи, нацеливал на него арбалет. Акробатические навыки не подвели. Дорин подпрыгнул, ударил врага ногой, выбив дыхание, и отскочил в сторону. Второй клинок с руганью опустил оружие. Дорин злился на себя за то, что так затянул игру, но все было кончено. Пинок сломал противнику ребра, ассасин понимал, что уже победил. Едва коснувшись ногами крыши, он рванулся вперед, захватил руку и нанес серию коротких ударов в торс, загоняя противника к стрелку. Оба полетели, махая руками, и тяжело шлепнулись на камни тремя этажами ниже. «Впечатляет!» – крикнул кто-то. Дорин повернулся, приседая. Очередной клинок стоял на крыше, разведя руки и показывая пустые ладони. «Какой агрессивный стиль! Фаруй был твоим учителем, верно?» «Кто?» Дорин пощупал ногой крышу сзади, на всякий случай готовясь прыгнуть с края. Мужчина был в свободных черных брюках и рубахе, волосы тоже черные и коротко стриженные. Он развел руки еще шире, пытаясь одновременно пожать плечами. «Ну, я так и подозревал. Он не стал бы открывать свое имя. Жилистый. Способен был побить себя одной рукой». Его старый наставник делал именно это. Лупил каждый день, заставляя просить пощады. Обычно одной левой. Но прежний мастер-ассасин Талли, Фаруй, именно он? Кое-кто намекал, но старик всегда встречал любые намеки хохотом. Дорин не выказал мысли, держа лицо непроницаемым. «Не знаю, о чем ты толкуешь». «Еще бы! Сколько?» «Чего сколько?» «Сколько хочешь за работу на нас? Мы нашли бы применение человеку с такими навыками». «Работать на Чулалорна? Правда?» Ночной клинок пренебрежительно махнул рукой. «Имена не особо важны. Считай это самостоятельным продвижением. Назови же цену. Сколько?» Что-то в этих речах, то ли наглый тон, то ли предельная откровенность, рассердило Дорина. Он пригнулся, нащупывая пальцами ноги выступ край стены. «Думаю, ты прав. Имена не важны, но я не продаюсь». «Очень жаль». Два вопля заставили Дорина застыть. Арбалетный болт пролетел над головой. Первый крик был птичьим, удивительно громким. Второй вырвался из человеческого горла, в нем звучала невыразимая мука. Дорин опомнился и развернулся влево, увидев, как громадная хищная птица нависла над еще одним клинком. Когти целиком охватили череп, длину ножей войдя в глазницы. Мужчина уронил арбалет, упав, и беспомощно извивался в железной хватке. Раскрытые крылья превосходили шириной лежащего человека. Один взмах, и хищник оторвал жертву от крыши. Едва перелетев край, тварь раскрыла когти, бросая уже мертвое изуродованное тело. «Да что же это такое?» Дорин понял, что остался один, и непроизвольно задрожал. Это был эффект того громкого крика. Нет сомнений, так хищник обездвиживал добычу, и это отлично сработало. Дорин вспомнил, что находится на открытом месте, и поспешил слезть по стене. Направился к северу, перебегая от одного темного угла к следующему. Он знал, кого хочет повидать. Дважды хищные птицы атаковали его врагов, и он не понимал, станет за это благодарить или негодовать. У высокой стены конюшен он залез в открытое окно мансарды. Внутри, как обычно, дневные птицы дремали на жердочках. Внизу сидела на ящике Улара, скрестив ноги и закрыв глаза. Впрочем, она тут же заморгала, сонно улыбаясь, промурлыков. «Вижу, ты в порядке». «Благодаря тебе?» «Благодаря горному королю». «Горному королю?» Она слабо пошевелила плечами. «Одно из его имен. Он прилетел оттуда. С дальнего севера, с Фенских гор. Здесь он одинок и потерян. Не на месте среди малых птиц». Она склонила голову, вглядываясь в него. «Как и ты?» «Я не одинок». «Одинок, хотя сам не понимаешь». Он сел рядом и вздохнул. «Ну, все же спасибо». «Тебе лучше?» Она кивнула и прижалась к нему. «Да, благодаря твоим деньгам. Брат выздоравливает». «Хорошо, но я прошу больше так не делать. Слишком опасно для тебя. У меня много врагов, темных дел». «Знаю и могу помочь». «Нет, хватит, не вмешивайся». Она схватила его ладонь. «Слишком поздно». «Улара, нет, это не игра». «Знаю. Держи меня». «Чего?» «Держи меня. Останься и держи. Не хочу быть одна». Осторожно и неохотно он обнял ее и прижал крепче. Девушка оказалась очень горячей. Прижатый лоб обжигал ему грудь. Глаза закрылись. Тихое дыхание приобрело медленный размеренный ритм. Он обнимал ее, чуть покачивая, пока окна не окрасились зарей. Затем опустил и прикрыл старой попоной, слез по деревянным планкам стены, пока не стало слишком светло. Сестра Ночь проводила большую часть времени в медитациях. Сидела, скрестив ноги, в грязном подвале выгоревшего дома, где покой ее нарушали лишь крысы и тараканы. Да и они удалялись, унюхав живое существо. Ее предприятие требовало нечеловеческого терпения. Какая удача судьбы, что она и не относилась к людской расе. Сестра Ночь исследовала самые границы королевства, или оплота, давно запечатанного от всех нарушителей. Это свершили самые могущественные и активные деятели материальных миров, такие как брат Крул и Килмандарас и Оссерк. Потому требовалась прежде всего осторожность. Первые же касания привели ее к выводу – это не прорыв врат садка, прямой и постоянный доступ, скорее проникновение опытного практика, умело владеющего природным источником. но и такое представляло собой эпохальное достижение. Открытие или, скорее, пробуждение потерянного всеми оплота. Могущественные сущности заметят. Мне уже приходилось таиться от защитника Куральда Мурлана, того, кто остался внутри. Ей особенно не хотелось оказаться в его руках. Но загадка оставалась. Кто это сделал? Она не ощутила крови или наследия Тисте Эдур, хотя Мурлан принадлежал им, как Галайн Тисте Анди. Оставалось заключить, что доступ был открыт не прямо в Мурлан, скорее был проложен мост в пограничный регион. Человеческий садок. Дикое, хаотическое недокоролевство, названное Тенью. Опасное не место – это тень. Все не таково, каким кажется. Вещи перемешаны и наслоены. То, что мнится реальностью на деле, невещественно. Подобно дерзкому обману. Тут она ощутила, что уже не одинока. Узнала гостью и улыбнулась у местности происходящего. Открыла глаза, моргая от стремительности возвращения из запредельных далей. «Я как раз думала о Галайне и Мурлане. Весьма кстати, что Илиасан являет себя». Защитница Лихенга Шелминат встала перед ней. Волосы сияли серебром под светом луны, пославший луч сквозь дырявый пол. Сажа горелых бревен запачкала рукава и брюки. Сестра Ночь чуть склонила голову. «Привет вам, леди!» «Уже нет. Не в этой жизни». «Тем не менее, что я могу сделать для вас?» «Зачем вы здесь? Чего хотите?» «Я уже говорила, исследую интересные феномены». Шелминат кисло улыбнулась. «Не только это. Я знаю, кто вы или что вы. Ваш род несет лишь разрушение. Я не позволю. Я требую, чтобы вы ушли». «Уйду, когда буду готова». Защитница так сжала кулаки, что задрожали руки. Глубоко вдохнула и подняла лицо к свету луны, вся полня с негодованием. Обе знали, у нее не хватит сил, чтобы принудить к выполнению приказа. Затем она села на груду кирпичей, удивив сестру Ночь, беспомощно уронила руки на колени, являя крайнюю усталость. «Он придет?» Сестра Ночь моргнула. «Кто?» «Сын тьмы». Женщина указала на ночное небо. «Не думаю, что посмею взглянуть ему в лицо. Крепость обрушится из-за солнца, давя нас?» «Взглянуть в лицо?» Чуть не спросила сестра Ночь. «Мало кто в наши...» «Ах, понимаю, бедная Шелминат. После стольких веков, а он, вероятнее всего, даже не помнит о тебе». Она покачала головой. «Он не хранит границы Мурлана. Этим занят другой. Однако он будет разгневан проникновением». «Неужели? Кому дано знать? Времена меняются, и мы тоже». Шелминат закрыла лицо руками, едва слышно прошептала. «Так много погибло. И ради чего?» «Слишком давно, защитница». Руки резко опустились, Шелминат сверкнула глазами. «Не для тех, что лишились жизни. Нельзя просто сделать вид, что ничего не было». Сестра Ночь не нашла ответа. Так они долго молчали. Тусклое серебро лунного света лилось сверху, омывая груды кирпичей и горелых деревяшек. Наконец, сестра Ночь кашлянула и сказала. «Если дойдет до встречи, я сделаю, что смогу». Сжавшаяся Шелминат кивнула, явно чувствуя облегчение. «Благодарю». Встала и пошатнулась, схватившись за бревно. Сажа дождем осыпала светлые волосы, оставив черную полосу. Кивнула на прощание и вылезла наружу по груди обломков. Сестра Ночь осталась смотреть в темноту. Да, она не верила, что проникновение в садок, даже его развитие, возродит былую вражду. Едва ли кто из старых игроков остается поблизости. Но верно и то, что слишком многие не отпускают прошлое. Так они определяют самих себя. Им лучше глядеть в былое, нежели в грядущее. Уж не нашла ли она фундаментальное различие двух подходов к жизни и миру? Голова склонилась во мраке. Черные волосы коснулись плеча. Интересно, к каким еще вещам она оказалась слепа, слишком увлекшись поисками? Что за тревожная мысль? Она решила внимательнее отнестись к будущему сохранять открытость к широкому кругу возможностей. Может быть, на это и намекал брат Крул в недавнем разговоре. Не зря он назван открывающим